Аруану Мэшу недавно исполнилось 16 лет. Русоволосый, зеленоглазый, волосы длинные, заплетенные в тугую косу. Одежда простая, но хорошо пошитая. Он худощав и быстр, но несколько нескладен. Эдакий угловатый подросток, еще не ставший юношей. Сегодня утром, когда Кира с Андреем занимались фехтованием, он внимательно наблюдал за нами. Любой из современных нам подростков, даже не думая, подошел бы поближе. Тут нравы другие, и Аруан издали наблюдал за нашими упражнениями. Странно. Дети норров обучаются фехтованию с детства. Но Вельтрейн, бросив взгляд на парня, только головой покачал. Мол, не боец. Проверить это несложно. Скоро пойдем с Трэмпом мечами махать. Если заинтересуется, то предложим размять кости. Утром, когда закончили разговаривать с подростком и отправили его завтракать, Трэмп даже свистнул от удивления. Ну и дела. «А ты ждал, что нам дадут время на подготовку?» — хмуро спросил я. «Нет. Но кто начинает воевать зимой?» «Еще не начали», — заметил я. «Но город под себя подмяли. Сколько жителей в городе Мэш?» «Немного», — пожал плечами Рейнер. «Не больше тысячи». «Чем занимаются?» «Рыбаки и охотники. Ходят на промысел в залив Дренарниар. Бьют зверя. Торгуют рыбой, белым и бурым жиром, ворванью. Бурый жир — рыбий, который в Аспираноре используют для выделки кож. Белый — более качественный. Используется знахарями для изготовления снадобий и лекарств. С ворванью и так все понятно. Ворвань — она и в Аспираноре ворвань. И зимой охотники уходят на промысел? Да, конечно. Дома-то чего сидеть? Чтоб им сдохнуть, рыбоедам. «Не любишь ты, Мэш?» «Нет», — покачал головой Рейнер. «Не люблю. Сколько себя помню, охотники из Трэмпа с ними всегда враждовали. В заливе, когда начинался зимний промысел, дело доходило до того, что человек 10-20 погибало в стычках. В Мэше жители скупые до ужаса. Любую требуху стараются превратить в деньги. Недаром у них на гербе изображена бочка и две рыбины. Кроме рыбаков и охотников была небольшая ватага, которая ходила морем на западные острова. Говорят, уже 3 года как исчезли. Видимо, орки их поймали и развесили на деревьях. И правильно сделали. И зачем они туда ходили? Как зачем? Удивился Трэмп. Грабить прибрежные деревни, конечно. Значит, людей в городе мало. 5-6 сотен, не больше. Вот нечисть и засуетилась. Кстати, а Нормэша богат? Очень. Но он скряга и жмот. Даже в охране замка держал не профессионалов, а простых людей из города. Вооружал чем попало. Кстати, у него 2 сына и дочь. Старший, пока отец еще силен, служит в королевской охране. Дочь бездельничает и гоняет прислугу. Говорят, что редкостная стерва. Младший, как видишь, сидит у нас на кухне и жрет похлебку. Только о причинах бунта мы ничего не знаем. Аруан нам ничего не скажет. Не скажет нам, так скажет Робину. Значит, и мы узнаем. Земля Мэша граничит с нашей. Граница — узкая полоска на побережье. Это плохо. Куда уж хуже. У нас там 3 деревни на побережье. Что думаешь предпринять, Серж? Сходить в Мэш? До Мэша 2 недели пути. 500 километров. Нежить надо давить планомерно и уверенно. Пока не наведем порядок на своих землях и в Кларенсе, так и будем гоняться по всему Аспиранору, как заведенные. Мэтт вернется и посмотрим. Вместе с Дарби. «Аккурат к новоселью и прибытию его жены», — заржал Трэмп. «Да, у нас намечается новоселье. Дарби переселяется в новое жилище. На территории замка нашелся приличный запас бревен, и для Дарби строят дом на заднем дворе. Это будет строение, похожее на северную избу. Что характерно, гномы строят дом, с большим рвением и усердием. Будто не дом, а храм возводят. Их можно понять? Этот дом станет основой нового рода. Предтеча клана. Поэтому и старается сделать этот дом как можно лучше. Даже входную дверь изукрасили тонкой резьбой. Я как раз проходил мимо, когда гном старательно украшал дверь. Что-то зацепило мой взгляд, я остановился и замер. Потом повернулся и посмотрел на украшение еще раз. Да, так и есть. Я уже видел эту резьбу. Трижды. «Красиво получается», — сказал я и подошел поближе, рассматривая диковинный рисунок. «Да, мне тоже нравится», — важно кивнул гном. Надо заметить, что гномы, особенно гномы-изгои, очень любят, когда к ним уважительно относятся. Заслужить уважение для гнома — это практически цель жизни. Это не так легко. Истинное уважение заслуживает потом и кровью. Эти понятия в Аспираноре не утратили своего первозданного смысла. Никаких метафор и гипербол. Уважение гнома нельзя купить. Его можно только заслужить. Именно потом и именно кровью. «Красивый рисунок!» — я провел рукой по дереву. «Сам придумал?» «Нет», — покачал головой гном. «Меня научил мой дед, а его научил прадед». «Ты где-нибудь уже делал такую резьбу?» «Нет, никогда. Эта резьба особенная. Мой дед говорил, что она имеет особенную силу, и делать ее просто так, для простого украшения, нельзя». «О какой силе говорил твой уважаемый предок? И кем он был?» «Извините, магистр Серж, но я этого не знаю. Мой дед, как и я, был изгоем. Наши предки жили в срединных землях Аспиранора». «В срединных? И что говорил твой уважаемый предок?» «Он говорил, что такую резьбу можно изобразить лишь один раз в жизни. Тогда, когда ты видишь свой путь или обретаешь семью. Полагая, что это одна из забытых традиций срединных земель. Вам нравится?» «Да, она очень красива», — кивнул я. «Ты прекрасный мастер. Я уверен, что Дарби будет очень доволен». «Я тоже так думаю», — важно сказал гном и вернулся к работе. «Думаю, вам не надо объяснять, на что была похожа эта резьба». «Да, именно так. Эти узоры я видел трижды. В домах с непонятными колоннами, которые так привлекли внимание Влада». Я подошел к донжону и закурил, раздумывая над происхождением этой резьбы. Если ее придумали гномы, то почему не видел ничего похожего? Гномы любят украшения и не переминут использовать, если не весь рисунок, то хотя бы фрагмент. Нет, я таких не видел. Срединные земли. Этим названием наделили центральную часть королевства. Нет, не всю. Ту часть, которая выходит на берега Большого залива, лежащего между Грейнердом и Сьорро. Что это народ зашевелился? Да, конечно. Даже не оборачиваясь, могу сказать, кто сейчас вышел на улицу. Судя по виду охранников и людей, работающих во дворе замка, появился наш грандмастер Вельтрейн. Выражаясь привычными понятиями, комендант крепости Альткам. Все вдруг засуетились, изображая бурную деятельность, а скучающая на стенах охрана перестала пялиться на кухонных баб. Парни подтянулись и приняли суровый и бравый вид. Да, Вельт спуску им не дает. С легкой руки Димки Воронова грандмастер ввел новое понятие. «Я научу вас, желудки, как орден любить». Эта любовь с материнской нежностью касается провинившихся воинов и выражается в особых оздоровительных прогулках. Мацион на свежем воздухе, как средство воспитания. Применяется каждый подаренный богами день. В полной боевой выкладке и, конечно, бегом. Вот сейчас старик Вельт оседлает лошадь, потом выйдет на середину двора и прищурит один глаз. Вспомнит, кто вчера был наказан, и быстренько соберет группы из 10 человек, которые составят ему компанию на прогулке. Аккурат до рощи, где заготавливаем дрова. 2 километра туда и 2 обратно. Очень полезно для здоровья. Особенно по глубокому снегу. Если провинившиеся были уличены в каких-то особых грехах, то обратно понесут бревнышко. Конечно, бегом. Странно вы рассуждаете, господа. Как же иначе бревна носят? По снегу-то. Только бегом. Сегодня к провинившимся присоединятся Андрей Волков и Кира Ягужинская. Да, они уже собрались. Хмуро стоят на плацу и ждут команды. Вчера во время фехтования они имели неосторожность поболтать на отвлеченные темы. Вот сейчас и продолжат свой разговор во время бега, пока языки на спину не повесят. Ничего, я знаю, как поднять им настроение. Завтра вместе с Мэриан Кларенс Герт доставит небольшой сверток. Полагаю, что Кира Ягужинская будет в восторге. Она уже давно смотрит на одну вещь и завтра получит такую же. То, что рыцари ордена бегают вместе с охраной, уже никого не удивляет. Наоборот, это повышает уважение к людям, с которыми тебе идти в бой. Субординация обязательна в быту и на службе, но умирать все будут одинаково. Поэтому и готовиться нужно одинаково. Между прочим, я тоже бегаю. Не за провинности, а чтобы форму поддерживать. Заодно с Трэмпом и Мэддом. Стоук бегать не любит, но делать нечего. Раз бежит магистр, то изволь бежать рядом. Можешь бурчать, но темп должен поддерживать. У конюшни появляется Терс Кьор. На его плечах лежат дозоры. Сейчас отправить 10 гномов по двум маршрутам. Разъезды уходят на весь день и возвращаются уже в сумерках. Разведка Барри занимается на заднем дворе. Там для них построили несколько тренажеров, имитирующих разнообразные препятствия. Стены, заборы, чистоколы и узкие проходы, где парни рубятся учебным оружием не за страх, а за совесть. Из кузницы послышался стук. Димка, пользуясь отсутствием Дарби, занялся каким-то новым арбалетом. Уже второй день из кузницы не выходит. Ему даже обед носят прямо в кузницу. Кто носит? Служанка из кухни. Задерживается там на полчасика и бежит обратно, придерживая горшки руками. Конечно, поправив перед этим юбку и скрывая от посторонних довольную улыбку. Следом за ней появится сытый и довольный Дима. Постоит, подышит свежим воздухом и обратно. Идиллия, Дреннор, меня возьми. Кстати, о слугах. Ольгдир вернулся в замок через 6 дней. Вместе с ним пришли 10 человек, которые хотели получить работу в замке. С ними поговорил Дарби, и я принял их на работу. Выглядели они плохо, если не сказать больше. Грязные, исхудавшие и вечно голодные. После того, как разбойники сожгли деревню, они жили в каких-то хижинах и землянках. Естественно, впроголодь. Так что работа в замке для них большой подарок судьбы. «Дарра, Серж, о чем мечтаешь?» — послышался ехидный голос Трэмпа. «А Мэриан?» «Дарре!» «Нет, мастер Трэмп», — хмыкаю я. «Думаю о том, что пора бы размяться, и, следуя наставлениям мастера Вельда, выбить из тебя дурь». «Выбил один такой. 2 дня с синяком ходил». «Это ты про Терра?» «И про него тоже». «Вот и посмотрим», —